Семейство становилось все состоятельнее. У Фальцфейнов были поместья в Мекленбурге, вилла в Ницце, сказочный белый дворец в готическом стиле с 60 роскошно обставленными комнатами на берегу Черного моря. Там пышно праздновались дни рождения, притом пиршества длились неделями, и вся округа присоединялась к этому ликованию. Но, ей-богу, мне никогда не пришла бы в голову мысль поехать в этот столь удаленный уголок Украины, не окажись последней из фальцфейнов, тоже Фридрих, сумасбродным любителем животных. Еще гимназистом он получил разрешение выстроить себе птичий дом. Он радовался, когда на охоте удавалось изловить подранк, вылечивал птиц и содержал их затем в просторных вольерах. Однажды случилось несчастье. Перед самым концом охоты из-за неосторожного движения само собой разрядилось ружье, и весь заряд дроби попал Фридриху в правую руку. Чтобы не испортить настроение родителям, он наскоро перевязал рану, надел другую куртку и, как ни в чем не бывало, явился на праздничный рождественский ужин. Но когда один из его учителей, приветствуя его, стал слишком уж дружески пожимать ему руку, он не вынес и упал в обморок от боли. Более серьезные испытания выпали на долю Фридриха, когда ему после смерти отца пришлось взять на себя управление всеми поместьями. Однажды, когда он уволил одного строптивого инспектора, внезапно ночью в той части дома, где находилась спальня владельца замка, произошел взрыв. Только под утро Фридриха удалось откопать из-под обломков. На теле его зияли многочисленные раны, и несколько ребер оказались сломанными. К счастью, одна из потолочных балок так удачно легла на спинке железной кровати, что образовалось на ней нечто вроде защитного перекрытия. Оказалось, что какой-то неизвестный злоумышленник начинил печку взрывчаткой и, подведя к ней Бигфордов шнур, заставил взлететь все на воздух. Фридрих Фальцфейн, который не курил и не пил, имел лишь одну, но пламенную страсть. Он обожал всяческое зверье. Став единовластным хозяином Аскании, он принялся строить новые птичники, которые становились все просторнее и прекраснее. Но настоящее начало столь знаменитого сегодня рая животных Аскании Нова следует отнести к 1887 году. Именно в тот год Фридрих Фальцфейн пригласил к себе в имение специалиста, которому и удалось пробурить первую глубинную скважину в земле. На глубине 70 метров наткнулись, наконец, на отличную прозрачную воду. С помощью насоса ежедневно выкачивали по 300 тысяч ведер воды наверх. Вскоре и все соседние поместья обзавелись аналогичными буровыми скважинами, и со временем с их помощью, да еще путем устройства плотин на реках, было организовано искусственное обводнение земель. И сегодня степь, когда-то заселенная лишь кочевниками, превратилась в одну из неиссякаемых житниц Советского Союза. Водонапорная башня, построенная в стиле древние руины, стоит еще и сегодня, но вся сверху донизу обросла плющом. Отсюда вода растекается по каналам зоопарка, где купаются утки и гуси из всех стран света, а затем стекает в большой пруд, где гордо вышагивают фламинго и пеликаны. 600 различных видов деревьев Фридрих Фальцфейн свез сюда со всех концов земного шара, пытаясь акклиматизировать их посреди безлесной степи. Ему удалось вырастить большой ботанический сад. 200 из этих видов прижились и стали разрастаться дальше. По ухоженным дорожкам этого райского парка я и бродил вечером в день своего приезда в Асканию Нова и наслаждался пением соловьев. Фридриху не нужно было больше содержать своих любимых птиц в клетках. Теперь они и так никуда не улетали из зеленого острова в степи.